Вот эти мои слова он, тот строгий критик, мне и напомнил, когда после моих статей пригласил к себе в Кремль, — сказал Анатолий Васильевич, и Мария Андреевна по мере того, как он рассказывал, живо представила себе, как все это происходило. «Я читал ваши заметки в «Вечерней Москве», — товарищ Луначарский, — произнес Сталин, скупым жестом приглашая наркома присесть. «Одновременно я получила письмо группы писателей-коммунистов из РАППА о положении в наших советских театрах. Но у меня сложилось и свое личное мнение, а правильнее сказать, мнение, отражающее линию партии, которую вы, коммунисты, народный комиссар, надо сказать, еще ленинского состава советского правительства, почему-то называете немножко слишком правоверной. Но оставим это кокетство на вашей совести. И пока не станем касаться моего мнения, а значит и мнения ЦК на предмет нашего разговора. Лучше я вам зачитаю отдельные, как говорил когда-то наш классик Гоголь, выбранные места из переписки с друзьями». Мягко ступая, Сталин подошел к письменному столу и взял несколько отпечатанных на машинке листов. Негромким глухим голосом с расстановкой он прочитал: «Я очень боялся, что наша театральная пресса по своему обыкновению бросит камень в меня прежде, чем вопрос получит настоящее освещение от лиц авторитетных, и вот, к великой моей радости, вы сами взялись за это и со свойственной вам чуткостью поставили все на верные рельсы. Глубоко человеческий тон ваших заметок взволновал меня, и я не могу не написать вам с полной откровенностью всего того, что волнует сейчас мою душу. Я изгнан из России, вернее, из российской театральной жизни, которую так люблю и ради которой смог бы перенести и переносил многие трудности, лишения и несправедливости. Я изгнан простым, но единственно непереносимым фактом нашей театральной жизни последнего времени — бессмыслицей ее. Испарина выступила на лбу Луначарского. Это было письмо Михаила Чехова, адресованное лично ему, прочитанное и осмысленное не раз и не два. Но откуда оно у Сталина? Как могла быть сделана копия? На каком основании, а сомнений в этом не оставалось, перехвачена почта, направлявшаяся ему лично, даже не просто как советскому гражданину, частному лицу, но как народному комиссару, члену правительства Союза СССР? Это что, слежка? Бестактность следовало прервать, и нарком вскочил со стула. «Товарищ Сталин, это, на мой взгляд...» Но Сталин успел перебить его. Он сделал вид, что понял возбужденность собеседника так, как и следовало ее в данном положении понять. «Я совершенно с вами согласен, товарищ Луначарский. Чехов прав, критикуя наши театры и наши пьесы. Актеры и драматурги остановились в своем творчестве и идейном росте, стали создавать грубо сколоченные вещи, показывать со сцены героев, которым не хочется подражать. С этим нельзя не согласиться. Однако уважаемый классик видит выход не там, где он есть. Вот его не просто, на мой взгляд, сомнительные, но и непростительно вредные рецепты». Приглушенным, без интонации голосом, Сталин зачитал теперь то место из письма, где его автор говорит, что настоящий драматург, идеальный писатель, прошел бы мимо Донецкого процесса, мимо эмигрантов и других злободневных тем. Он, наверное, сумел бы бросить со сцены крупные и достойные целого народа, а не группы донецких инженеров или эмигрантов, мысли, чувства и волевые импульсы, ибо нельзя требовать, чтобы театр выполнял задачи агитационные путем приспособления к художественному произведению агитационных фраз и лозунгов. Нельзя вписывать в текст роли политграмоту. Тут Сталин сделал несколько шагов вдоль продолговатого стола с двумя рядами стульев, за которым обычно проходили заседания Политбюро, а теперь сидел один Луначарский. Таким образом, наш уважаемый великий актер и выдающийся режиссер, Сталин направил колкий желтый огонек своего взгляда на высокую, чуть сутулую и нескладную фигуру наркома. «Считают острую классовую борьбу, развернувшуюся в нашей стране, политграмоты